Тем более, что уж кому-кому, а уголовному элементу нашей страны всех лучше известна рутинная система учетов, розыска и расследования. Устойчивость химической природы изображения татуировки, глубина проникновения красителя в мягкую ткань кожи 5-7 мм и ее смыслового значения позволяет уже сейчас вводить татуировки ранее судимых, осужденных и лиц, склонных к совершению преступлений, в розыскные программы для компьютеров и в служебные видеотеки. На протяжении многих лет, оказывая помощь практическим органам в раскрытии преступлений, мне удалось убедить многих сотрудников, относящихся скептически к накожной живописи, в том, как важна татуировка при розыске, опознании экспертной идентификации личности. Однако ни одна из методик, разработанных в области диагностики и расшифровки татуировок, до сих пор не дошла до практики расследования. А в морге продолжают поступать татуированные трупы с ритуальными признаками насильственной смерти, свидетельствующими либо о разборке между ранее судимыми, либо о борьбе за сферы влияния, за источники наживы между группировками, прибывшими из мест лишения свободы, и территориальными местными уголовными синдикатами. В этой борьбе татуировка, свидетельствующая о принадлежности ее носителя к определенной группировке, семье, является символом объединения не только в условиях изоляции, но и на свободе в условиях, так сказать, конкуренции. Недавно мне позвонили из уголовного розыска города Видное Московской области. Там был обнаружен обнаженный труп обезглавленного мужчины. На теле была обнаружена татуировка, перстень с цифрой 13 на пальце руки и американская статуя свободы на плече. Из этого можно было сделать вывод: лицо явно ранее судимое, а скорее всего в несовершеннолетнем возрасте. Поэтому необходимо было безотлагательно дактилоскопировать труп и проверить его по документам учета. Помимо этой проверки, я предложил дать подробную информацию о трупе в бюро несчастных случаев ГУВД Мособлисполкома. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Не успели в бюро заполнить карточку на неопознанный труп, как раздался звонок. Некий гражданин К. разыскивает своего брата 24 лет, 196 сантиметров роста, имеющего наколку. Все совпало. Установили и последний путь потерпевшего. В убийстве участвовало 5 человек. При проверке показаний на местности преступники указали, где захоронена голова. И таких случаев много. Однако методики диагностики татуировок применяются лишь отдельными энтузиастами, которых в наши дни становится все меньше, а руководители правоохранительных органов, чаще не профессионалы, заняты другими проблемами. Как успокоить общественность, не предпринимая никаких конкретных мер в борьбе с причинами преступности? А общество, к сожалению, не проявляет серьезной требовательности к их работе, доверчиво принимая посулы об избавлении от захлестнувшей страну преступности. «Одними обещаниями здесь ничего не сделаешь, надо работать», как банально это ни звучало бы. И одно из направлений этой работы — создание четкой системы учета, диагностики и расшифровки татуировок преступного мира. Она должна стать частью практической криминалистики. Дубягин, полковник милиции. значение татуированных символов.